Мне снился кошмар. Жуткий, неизменно повторяющийся второй год. Один и тот же, снова и снова. Наполняющий ужасом, который не отпускает и после пробуждения. Волки, неестественно огромные, разъяренно оскалившие клыки, и вожак стаи медленно, угрожающе плавно делающий шаг в мою сторону. И я срываюсь на бег. Я мчусь по лугу, утопая в высокой серебристой траве. В небе сияет яркая полная луна, ее свет заливает все вокруг. Но я не вижу красоты этой ночи, отчаянно пытаясь спастись. И каждый раз сон завершается неизменно. Волк настигает меня. Валит высокую траву, переворачивает и нависает, едва слышно рыча и вглядываясь в меня жуткими, янтарными, светящимися глазами.